Такие финансисты и промышленники, как братья Гучковы и Оловянишников, ей не отказывали. А Гучковы сделали белому движению даже весомый подарок. Они сумели отправить на Дон прекрасно оборудованный фронтовой санитарный поезд с медперсоналом и солидными запасами медикаментов и перевязочных материалов. Миновав все красногвардейские заставы, санитарный поезд императрицы Александры Федоровны благополучно прибыл из Могилева в Новочеркасск. Медики и казачьего войска Донского и добровольческой армии получили благодаря одному из братьев Гучковых значительную помощь. После Оловянишникова и Гучкова связное командование добровольческой армии посетило немало московских толстосумов из числа банкиров и промышленников. Большинство из них в помощи не отказывали, но денег давали мало. Так граф Дмитрий Адамович Алсуфьев передал 3000 рублей, состоятельнейший Фторов — 10 тысяч. Большая часть собранных денег пошла на отправку новых партий офицеров и юнкеров в Новочеркасск и в кассу добровольческой армии. Посильная денежная помощь была оказана семьям тех добровольцев, которые уже находились на Дону. Нестерович действовала на удивление успешно. Итак, 14 ноября 1917 года в Новочеркасск и Оренбург ею было отправлено в рассыпную 297 человек. Она сама сопровождала тех, кто убывал на Дон. Под платьем она везла 6 браунингов и мешочек патронов к ним, письма от офицерских семей. Патроны для браунингов стали подарком офицерам Георгиевского батальона. У них такое оружие было, но не было патронов к нему. В один из приездов в Новочеркасск командир Георгиевского батальона, составленного из кадров 1-го запасного Георгиевского полка, который так и не сумел сформироваться в Киеве, полковник Иван Костянович Кириенко, преподнес Марии Антоновне стихи. Это лично вам, найденные в документах погибшего поручика Тимофеева из моего батальона. Читайте. Нестерович стала читать тетрадный лист бумаги, исписанный чернильным карандашом. Посвящаю дорогой сестре Нестерович. Долины залиты братской кровью, вся русская стонет земля. Тогда к вам к сердечной любовью на помощь сестрица пришла, жалея солдат, изнуренных походом, израненных в тяжком бою, посвятила сестрица Мария заботам всю добрую душу свою. Зимой поток желающих сражаться под знаменами белого движения не иссякал. В среднем за день приезжали в Новочеркасск и записывались в ряды белой армии 75-80 добровольцев. Генералов-единомышленников Алексеева и Корнилова при такой малочисленности пополнения утешало то обстоятельство, что это были дисциплинированные бойцы, на которых можно положиться в самом трудном деле и которых не надо было гнать в бой, уговаривать и агитировать. Грозить добровольцам карами перед боем тоже не приходилось. В атаку они поднимались по первому же приказу. В своем подавляющем большинстве добровольцы были профессионалами. Нижних чинов из числа фронтовиков прибывало мало. В самом начале 1918 года белую армию пополняли молодые офицеры, юнкера, студенты, кадеты и гимназисты старших классов. Многих тянула романтика начинавшейся гражданской войны. Сложность формирования добровольческой армии состояла и в другом: винтовок, огнестрельных припасов, обмундирования, обуви и другого снаряжения на войсковых складах Дона почти не оставалось. Хуже всего было с орудиями и снарядами к ним. Оружие и патроны для добровольцев добывали как только могли. Отбирали у проходивших через Ростов и Новочеркасск воинских эшелонов, едущих с фронта по домам, покупали и меняли на продукты питания через скупщиков в железнодорожных поездах, проходивших через область войска Донского. Для захвата оружия у красных стали посылать небольшие отряды в соседнюю Ставропольскую губернию. На ее территории в начале 1918 года стали сосредотачиваться большевистски настроенные воинские части, которые прибывали сюда с развалившегося Кавказского фронта. Новочеркасск оказался на российском юге едва ли не единственным центром, где создавались добровольческие формирования. Правда, такие же добровольческие части появились и на Кубани, в ее столице Екатеринодаре. Но они предназначались главным образом для защиты города от войск красных. Те стали угрожать Екатеринодару со стороны Тихорецкой, важного узла железных дорог и портового Новороссийска, в котором овластвовали революционные моряки Черноморского флота, пришедшие сюда на кораблях из Севастополя. У атамана Каледина формирование полков, отдельных сотен и конно-артиллерийских батарей белоказачьей и донской армии подвигалось плохо. Это беспокоило генералов Корнилова и Алексеева. Создаваемая ими армия самостоятельной грозной силы собой еще не представляла, а время работало против белых. Русский фронт прекращал свое существование. Прибывавшие на Дон казачьи части в своем большинстве воевать не хотели. Казаки стремились поскорее разъехаться по станицам и хуторам, возвратиться к своим семьям, которых не видели несколько лет. Во многих станицах, особенно на Верхнем Дону, классовая борьба приняла самый ожесточенный характер. При этом стороны были круты на расправу друг с другом, брались за винтовки и шашки. Для борьбы с красными войсковой атаман Каледин формировал добровольческие, так называемые партизанские отряды, в которые охотно шли казачьи офицеры, донские юнкера и гимназисты. Но среди командиров таких летучих отрядов оказалось немало авантюристов, поощрявших грабежи местного населения. Но были среди калединцев и такие командиры белых партизан, которые оказались, как говорится, на своем месте. В боях с красными отрядами на границах Донской области отличались войсковой старшина Иммануил Семилетов и бесстрашный Исаул Чернецов, прозванный за свои молодецкие набеги «белым дьяволом». Фигура Василия Чернецова, родом из станицы Усть Белокалитвинской, была характерна для белого казачества начального периода гражданской войны на Дону. После окончания Новочеркасского казачьего юнкерского училища Чернецов попал на Первую мировую войну. Осенью 1915 года он стал сотником 26-го Донского казачьего полка из 4-й Донской казачьей дивизии. Был организатором и командиром сводной партизанской сотни при штабе этой дивизии, или, говоря более современным языком, конного разведывательно-диверсионного отряда. В начале 1917 года, после очередного ранения Исаула Василия Чернецова, эвакуировали для лечения на родной ему Дон. После выздоровления был назначен военным комендантом на Макеевские угольные рудники. Там и застал боевого фронтового офицера Октябрь. Уже в конце ноября Чернецов сформировал на Дону один из первых партизанских отрядов для борьбы с советами. Первоначально отряд насчитывал около 250 человек. Это были офицеры-добровольцы, преимущественно из казаков, а также учащаяся молодежь. Особенно большое пополнение в Чернецовский отряд дала новочеркасская имени атамана Платова гимназия. ее старшие классы почти поголовно записались в белые партизаны. В декабре партизанский отряд Исаула Чернецова совершил первый рейд в соседний Донецкий каменноугольный бассейн, где он вел бои против отрядов Красной гвардии, беспощадно расправляясь с местными большевиками. После возвращения в Новочеркасск отряд был переформирован, и в него влилась пулеметная команда 17-го Донского казачьего полка. В последних числах декабря 1917 года чернецовцы захватили узловую железнодорожную станцию Дебальцово. Произведенный Донским войсковым кругом сразу в полковнике, Чернецов свои набеги на территорию Донецкого угольного бассейна совершал из Новочеркасска. Получив сведения, что на такой-то железнодорожной станции появился красногвардейский отряд или мародерствующие дезертиры с фронта, он спешил туда. В тот же день бойцы его отряда, получив винтовки и патроны, и взяв из дома пропитание на несколько дней, грузились в теплушки, и партизанский поезд с Новочеркасского вокзала отправлялся в бой. Не доезжая до нужного места в версту или две, чернецовцы выгружались из теплушек, разворачивались в цепь и штурмовали железнодорожную станцию. В таких набегах партизан полковника Чернецова поддерживали орудийные расчеты юнкеров-добровольцев из Петроградских, Константиновского и Михайловского училищ, выполняя боевые приказы сперва генерала Алексеева, а затем командующего Белой армией Корнилова. Вскоре войсковым атаманом Чернецову с его отрядом поручается держать Донской фронт в районе железнодорожных станций Лихая-Каменская. В те дни не менее известным стал и партизанский отряд кубанского сотника Грекова, который сформировался как отдельная воинская часть в Новочеркасске на улице Барачной, дом 36. Отряд состоял из 65 семинаристов, 5 девушек-гимназисток и 3 лиц начальствующего состава. Самого сотника по прозвищу «Белый дьявол», начальника подрывной команды подпоручика Гернберга и урядника Егорова, недавнего студента, вольно определяющегося. Перед оставлением Ростова грековский партизанский отряд вырос до 150 штыков и сабель. Начальный период гражданской войны часто называют эшелонной войной. Это было действительно так. Отряды противоборствующих сил были сильно привязаны к железным дорогам. Они наступали и отступали эшелонами, которые становились для них не только средством передвижения, но и основной тыловой базой. Обычно белые или красные на поездах подъезжали к железнодорожной станции, которая находилась в руках противника, и высаживались. После этого следовала перестрелка и обычно атака станции.